Желание удалить соперника мне понятно. Тут хлопочешь из того, чтобы сберечь себе любимую женщину. Предупреждаешь или отклоняешь опасность. Очень натурально. Но бить его за то, что он внушил любовь к себе, это все равно, что ушибиться и потом ударить то место, о которое ушибся, как делают дети. Воля твоя, а граф не виноват. Ты, как я вижу, ничего не смыслишь в сердечных тайнах. Оттого твои любовные дела и повести так плохи. «Любовные дела», — сказал Александр, качая с презрением головой. «Но разве лестна и прочна любовь, внушенная хитростью?» «Не знаю, лестно ли это, как кто хочет, но мне все равно. Я вообще о любви невысокого мнения, ты это знаешь». Мне хоть ее и не будь совсем, но что прочнее, так это правда. Сердцем напрямик действовать нельзя, это мудреный инструмент. Не зная, которую пружину тронуть, так он заиграет бог знает что. Внуши, чем хочешь, любовь, а поддерживай умом. Хитрость — это одна сторона ума. Презренного тут ничего нет». Не нужно унижать соперника и прибегать к клевете, этим вооружишь красавицу против себя. Надо только стряхнуть с него те блестки, которым он ослепляет глаза твоей возлюбленной. Сделать его перед ней простым, обыкновенным человеком, а не героем. Я думаю, простительно защищать свое добро благородной хитростью. Ею и в военном деле не пренебрегают. Вот ты и жениться хотел». Хорош был бы муж, если б стал делать сцены жене, а соперникам показывать дубину. И был бы того. Петр Иванович показал рукой на лоб. Твоя Варенька была на 20% умнее тебя, когда предложила подождать год. Да мог ли бы я хитрить, если бы умел? Для этого надо не так любить, как я. Иные притворяются подчас холодными, не являются по расчету несколько дней. И это действует, а я... Притворяться, рассчитывать. Когда при взгляде на нее у меня занимался дух, и колени дрожали, и гнулись подо мной, когда я готов был на все муки, лишь бы видеть ее... Нет. Что ни говорите, а для меня больше упоение любить всеми силами души, хоть и страдать, нежели быть любимым, не любя или любя... как-то наполовину для забавы, по отвратительной системе, и играть с женщиной, как с комнатной собачонкой, а потом оттолкнуть. Петр Иванович пожал плечами. «Ну так вот и страдай, если тебе сладко», — сказал он. «О, провинция, о, Азия! На Востоке бы тебе жить. Там еще приказывают женщинам, кого любить. Они слушают, так их топят». «Нет, здесь», — продолжал он как будто сам с собой, — «чтобы быть счастливым женщиной, то есть не по-твоему, как сумасшедший, разумно, надо много условий. Надо уметь образовать из девушки женщину по обдуманному плану, по методе. Если хочешь, чтобы она поняла и исполнила свое назначение, надо очертить ее магическим кругом, не очень тесно, чтобы она не заметила границ и не переступила их. Хитро овладеть не только сердцем. Это что? Это скользкое и непрочное обладание, а умом, волей. Подчинить ее вкус и нрав своему, чтобы она смотрела на вещи через тебя, думала твоим умом. То есть сделать ее куклой или безмолвной рабой мужа, — перебил Александр. Зачем? Устрой так, чтобы она не изменила ни в чем женского характера и достоинства. Предоставь ей свободу действий в ее сфере, но пусть за каждым ее движением, вздохом, поступком наблюдает твой проницательный ум. Чтоб каждое мгновенное волнение, вспышка, зародыш чувства всегда и всюду встречали снаружи равнодушный, но не дремлющий глаз мужа. Учреди постоянный контроль без всякой тирании, да и искусно, незаметно от нее и веди ее желаемым путем. О, нужна мудреная и тяжелая школа, и эта школа — умный и опытный мужчина, вот в чем штука. Он значительно кашлянул и залпом выпил стакан. «Тогда, — продолжал он, — Муж может спать спокойно, когда жена и не подле него, или сидеть беззаботно в кабинете, когда она спит.